Когда катехизис был принят Фридрихом, то Венский двор и объявил, что удерживает за собою занятые земли, как прежде принадлежавшие Венгрии. Понятно, что если Австрия первая воспользовалась катехизисом, то надобно было ждать, что воспользуется им и Фридрих. По возвращении из Нейштадта Иосиф и Каунец, один сильнее другого, внушали Марии Терезии, что с содействием прусского короля все пойдет хорошо, а без него нельзя ничего предпринимать. И Каунец прямо представлял, что Фридриха за войну против России надобно вознаградить Курляндию и Семигалию. «Конечно, — замечал Каунец, — королю гораздо было бы приятнее получить польскую Пруссию и епископство Вармийское, но такие приобретения были бы очень значительны, и Австрия не могла бы никак согласиться на них без соответственного увеличения своих владений. Это увеличение должно произойти вследствие присоединения земель от Польши и от Турции по соглашению с обеими державами». «План раздела, — отвечала Мария Терезия, — широко задуман, но он выше моих понятий». Иосифа не останавливали эти замечания матери. После свидания с Фридрихом политика захвата взяла верх в Вене. Здесь уже не боялись более русских успехов в войне с турками. По мнению Иосифа, Тугут должен был уговаривать Порту, чтобы она не заключала слишком невыгодного для себя мира с Россией. Должен был уверить ее, что сохранение Турции и ее благосостояние Австрия принимает горячо к сердцу и окажет ей сильную помощь по требованию обстоятельств и в надлежащее время. «Образ наших действий определен», — писал Иосиф брату Леопольду. «Он состоит в том, чтобы представлять королю прусскому все опасности от усиления России и предложить ему действовать вместе всеми средствами для воспрепятствования этому. Если он не предложит ничего, то мы, по крайней мере, будем препятствовать скорому и постыдному миру, какой может заключить Порта. Другая кампания ослабит обе воюющие стороны и может или уменьшить выгоды России, или увеличить их в такой степени, что мы должны будем действовать. Это может произойти двояким образом. Первое. Если русские прорвутся через Дунай и пойдут к Адрианополю, то для нас наступит время двинуть войска на Дунай для отрезания им обратного перехода, что принудит их к поспешному отступлению, во время которого армия их может быть уничтожена. И турки, спасенные от погибели, легче согласятся на вознаграждение наших издержек, то есть на уступки части Валахии, отданной по Белградскому миру и лежащей между Банатом и Трансильванией, Дунаем и рекою Алтою. Второе. Если русские будут угрожать Константинополю и всей империи нападением со стороны моря, прорвавшись через Дарданеллы, тогда нам необходимо будет занять ближайшие к нам провинции, прежде чем займут их русские. Для этих двух случаев императрица решилась приготовить 50 тысяч войска и велела сделать заем в 4 миллиона. Фридрих II исполнил принятое им на себя поручение. 14 сентября нового стиля он написал русской императрице письмо с увещанием к миру и с предложением своего посредничества, которого просила Порта. «Если в качестве доброго и верного союзника я могу сообщить вам свои мысли, то мне кажется, что в настоящую минуту мир необходим для избежания всеобщей войны, которую Франция старается воспламенить в Европе. Мне известны ее движения в Вене с целью ожесточить и возбудить зависть во всех сердцах. Ваше императорское величество, уничтожите эти пагубные намерения, прекратив войну, столь славную для вашего оружия, для ваших обширных планов, для блеска вашего царствования и показавши при заключении мира знаки умеренности. Распространяясь о значении умеренности и милосердия для великих земли, Фридрих обращал внимание Екатерины на польские смуты, на необходимость их окончания прочным, а не временным только примирением. А для этого указывал на необходимость диссидентам умерить свои требования, о чем они сами должны просить императрицу. Он выражал уверенность, что австрийцы соединятся с ним и заставят конфедератов подписать новые условия. 16 сентября это письмо Фридриха было представлено Совету, после чего граф Панин предложил отвечать прусскому королю: первое, что прежде начатия каких-либо переговоров с турками, надобно стараться об освобождении Обрезского, и после освобождения никак не оставлять его в Константинополе, ибо и теперь может случиться то же, что в 1714 году, когда турки русского министра в тюрьму сажали и выпускали, смотря по обстоятельствам. Второе. Что относительно посредничества особо прусского короля, как искреннего нашего союзника, нам очень приятно, когда турки сами выбрали его посредником. Но при этом надобно признаться, что нас приводят в беспокойство деликатные отношения к английскому двору, который с начала войны употребил все средства для восстановления спокойствия и оказывал нам всевозможные услуги при проходе наших эскадр, почему мы обещались признать его посредником в случае надобности. Посредничество Венского двора приводит нас еще в большее беспокойство. Опасно, чтоб Франция, по примеру англичан, не вмешалась в посредничество, чего мы отнюдь допустить не намерены. На основании всего этого просить короля, чтобы он вместе с Венским двором уклонился от имени посредника. А мы, с своей стороны, будем производить переговоры с полной откровенностью и принимать всякие представления Берлинского и Венского дворов. Если же необходимо надобно будет принять медиацию, — продолжал Панин, — то надобно будет стараться призвать к ней Англию, а Францию не допустить, и предложил свое мнение, на каких условиях может быть заключен мир с турками. Эти условия были: первое. Удержать за собою Азов и Таганрог и требовать свободы для наших купеческих судов проезжать из Азовского в Черное море. Второе. Истребовать генеральную амнистию всем тем, которые для своей защиты подняли против порты оружие. Если же между тем наш флот овладеет каким-нибудь островом в архипелаге, то и его надобно выговорить. Третье. Татарам, если они отторгнутся от власти турецкой, оставаться в независимости.